Слава Господу, дорогая церковь. Я бы даже сказал, драгоценная церковь, потому что мы искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа, которую Он пролил за каждого из нас. Признаться честно, для меня это полный сюрприз, что я могу сейчас выйти сюда и совершенно неожиданно. Вот. Но, как говорит Священное Писание, будьте готовы всякому требующему у вас отчет о вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Слава Господу за это. И я очень рад, что могу находиться на этом месте, и что действительно у Господа ничего не бывает случайно в нашей жизни, и порою кажется, что может произойти, и что-то даже происходит непонятное, но все в Божьих руках. И я хочу привести один такой пример, что вчера в реабилитационном центре я тоже хотел попрощаться с директором, с персоналом нашей миссии возвращения. И думал, может быть, я просто приду, мы выпьем по кружечке кофе, пообщаемся, вспомним, что было хорошего, помолимся и разойдемся. Но когда я пришел в реабилитационный центр, приехала одна сестра, которая некогда там работала, это Аня Зеленская. И в честь этого сделали стол, вот, и праздничный стол. И как раз пришел в это время я, и я еще накануне собирался ехать в город Лиду к одному из своих братьев, с которым мы были вместе на программе реабилитации, съездить к нему в гости. Но ночью я простудился и никуда не поехал. И знаете, вечером, оказавшись в центре реабилитации, действительно я понял, что все, что со мной происходило на этих днях, это было от Господа, и это было Его огромным благословением. Также, пользуясь вот этой возможностью, наверное, я бы хотел кратким свидетельством прославить Господа и сказать о том, что Иисус Христос сделал в моей жизни, как Он нашел меня среди мира греха, разврата и всего того ужаса, который сегодня происходит вокруг нас. Я сам из Могилевской области, в городе Черикове родился, может быть, кто-то знает такой город. Родился я в семье, где мой родной отец, он увлекался алкогольными напитками чересчур, вот, и дома не было мира, дома не было особого благополучия, радости. И когда мне было где-то 3 годика, мы уехали жить в Тюменскую область, это крайний север, и пьянки отца продолжались и там дома. И в таком положении, которое происходило, мне не хотелось находиться дома в такой тяжелой обстановке, и большую часть своего времени я старался проводить на улице, вместе с такими же ребятами из неблагополучных семей. Может, у кого-то пил папа, может быть, у кого-то тоже были неустройства. И мы проводили свое свободное время на улице, в подвалах, на чердаках, мечтая о чем-то светлом, чистом. И с такой жизнью в 6 классе я начал курить сигареты. Впоследствии в 13 лет я начал уже употреблять спиртные напитки и легкие наркотики. И в 16 лет я первый раз попробовал тяжелый наркотик внутривенный. Знаете, тогда, на то время я понял, что, наверное, это то, что я искал всю свою жизнь. Отпадали все заботы, ничего не волновало, не касалось. Уходили куда-то все проблемы в сторону, но это был обман, и на эту уловку я попался. Это начало происходить систематически. Сначала, может быть, раз в месяц, потом начало происходить 2 раза, раз в неделю. И однажды я понял, что я попал в зависимость, и это имеет надо мной силу. Когда у меня не было денег для того, чтобы раздобыть их, мне приходилось искать и добывать их любыми способами. Началось с обманов моей матери. На то время я учился в нефтяном технику, и якобы мне заплатить за дипломные работы, за курсовые, которые мне делали мои одноклассники. Потом постепенно это переросло в еще нечто большее, то есть это начали пропадать вещи из дома. Я попал в очень сильную зависимость, но на то время я еще сильно не понимал и не осознавал, насколько сильно я погряз в этом. Я один ребенок в семье, и моя мать, она, как любая, наверное, мать желает лучшего своим детям, дать им хорошее будущее, самую лучшую одежду, самое лучшее питание, может быть, образование хорошее, сделать все то, что в ее силах. И мать увидела, что я погибаю прямо на глазах, и не говоря мне об этом, мы каждое лето приезжали отдыхать сюда, в Белоруссию, она взяла меня, и как в очередной отпуск мы приехали сюда, и однажды вернуться в Россию уже было мне не суждено. И знаете, вот я не знаю, сейчас я понимаю, что этот поступок был с ее стороны самым лучшим поступком. Вот, потому что на то время я еще больше ожесточился, якобы она обманула меня. Но здесь мне мать дала самое необходимое. Я стал жить в Могилеве, мать дала мне жилье. Я поступил учиться в институт правоведения на юриста. Я опять же устроился на хорошую работу. Все было нормально, но наркотик оставил очень глубокий след в моей психике. Если физическая зависимость уже прошла, то я уже не мог переживать той радости, которая была у меня раньше, той любви, того мира. И я постоянно, мои мысли, когда мне становилось тяжело и жизнь зажимала в тиски, приходили в трудности, мои мысли опять приходили к наркотикам, и я искал их. Искал людей, которые бы могли помочь мне как-то их найти. Ну и, конечно же, я нашел. Все началось по-новому, и буквально за 3 года я потерял все, что было у меня. Я потерял учебу, 3 года отучился, начались задолженности и неустройства, потому что наркотик стал на первом месте в моей жизни. Я ушел с работы, потому что месячной зарплаты мне хватало на 2-3 дня для того, чтобы употреблять наркотики, и не было смысла работать там. Начались проблемы с законом, с милицией, и мать опять же узнала об этом, она забрала меня в город Чериков, который недалеко находится от Могилева, к себе домой. Вот, я начал опять снова жить. Я пытался попытки многократные принимать, чтобы освободиться и бросить, но у меня ничего не получалось. Мать мне предлагала разные клиники, но я видел своих друзей, которые ездили, лечились, они приезжали, звонили. Якобы они уже становились свободными, но проходило какое-то время, месяц, немного больше, я обратно узнавал, что эти ребята начинают колоться. Я слышал мнение врачей о том, что они бессильны что-то сделать. Это чума 21 века, которая не может помочь человеку, такая же, как и СПИД, от которой не может освободиться человек. Я закрывался у себя дома и пребывал в полном одиночестве, и на моих глазах наворачивались слезы. Я вспоминал детство свое, то счастливое время, когда действительно я мог искренне порадоваться, потому что наркотик украл радость, ожесточил мое сердце, огрубил его, и я грубо просто мог разговаривать с моей матерью. Всякий мир ушел, и это уже стало каким-то далеким и непонятным, и даже уже возникали сомнения, было ли когда-нибудь счастье. Знаете, я видел счастье только в фильмах, в сказках, в мультфильмах, и, наверное, поэтому я любил их, потому что у них всегда был счастливый, хороший конец. Я видел, как много там добра, любви, но я не находил этого в мире. Вот, и поэтому наркотик – это была единственная моя радость, которую я ощущал в своей жизни, и от которого я мог получить эту радость. Проходило время, и от безысходности в церковь пошла моя мама, потому что она понимала, что никакие деньги они не могут помочь мне, никакое положение в обществе, какое бы ни было, тоже не может мне помочь. Она начала молиться, мое сердце еще больше ожесточилось. Я думал, то, что начала моя мама ходить в церковь, это является лишь результатом моей жизни, то есть, что с ней стало не все в порядке, вот, и она пошла в церковь. Я крутил пальцем у виска, когда она выходила из комнаты с заплаканными глазами, молясь за меня и прося о том, чтобы Бог, Он спас меня. Я не понимал то, что действительно Господь, Он действует уже в моей жизни, и я видел это, то, что происходит в ней. То есть у меня начались еще большие проблемы, и не только в мире, но и с теми людьми, с кем я вместе занимался этими грязными делами. И однажды в церкви пришло сообщение о том, что в Республике Беларусь есть христианские центры, где ребята, такие же, как и я, в проблеме, они могут получить свободу и получают свободу от наркотической алкогольной зависимости. Это было очередное предложение моей матери, и как только я узнал о том, что там получают свободу с помощью Бога, я сразу же махнул на всю рукой, и потому что свои надежды я возлагал, может быть, на деньги, на людей, но если они не могут помочь, как может помочь Бог? Мать продолжала молиться за меня, ситуация в моей жизни становилась все труднее и труднее, и однажды я принял решение поехать туда. Я поехал туда, меня отвезли в этот центр. Мои взаимоотношения с родителями были полностью разрушены. Я сейчас даже удивляюсь, как еще моя родная мать, она не отказалась от меня. Знаете, Бог, Он не стал долго ждать. Как только я приехал в реабилитационный центр, разложил свои вещи, братья сели в комнате, они начали играть песню «Ночь глубокая, тихо стоят сады». Я очень сильно любил свою мать в детстве. И я старался ее любить, когда уже вырос. Это был единственно важный для меня человек вообще во всей жизни, и только в ней заключалась вся моя жизнь. Но я искал любви и не мог ее найти нигде. Она ушла, наркотик ее украл. И знаете, сразу с первых слов этой песни к моему горлу подкатил ком, на моих глазах навернулись слезы, и я резко осознал всю ту боль и зло, которое я причинял ей. Там были такие слова: седина на висках твоих, морщины. Знаю, милая, все это я. Я понимал, что все то, буквально за эти 5 лет моя мать, она превратилась в старушку. Все то здоровье и все вот эти трудности причинил я, и все те проблемы из-за меня в ее жизни. Я старался не заплакать. На моих глазах навернулись слезы, но мне стоило очень огромных усилий приложить, чтобы не заплакать, потому что я считал, что плачут слабые люди. Каждое слово в этой песне, оно причиняло боль моему сердцу. Я уже не знал и думал, да поскорее бы они закончили ее. И эта песня закончилась, и вот именно что-то произошло во мне. Ребята свидетельствуют, говорили о том, как их жизнь поменялась. И свет надежды засветился и в моем сердце. Я понимал, что может что-то произойти и в моей жизни. Я хотел выбежать в то время, догнать машину, попросить прощения у матери за все то, что я делал. Но я понимал, что она возьмет меня обратно, но пройдет 3 дня, может быть месяц, и обратно все вернется к старому. Обратно все начнется по новой. Проходило время, и однажды в церкви был призыв к покаянию. На то время у меня уже была вера. На то время я понимал, что я могу получить свободу. Был призыв к покаянию, и, знаете, гордость, она не давала мне выйти. Я был очень гордым человеком, и я не принял решение о том, что я могу выйти. Но наш Бог, Он есть Бог устройства. Сначала вышел один брат, который уже каялся, вышел второй к покаянию. И тогда уже, как я подумал, что я буду стоять не один перед всеми, тогда уже вышел и я. Знаете, началась молитва, пастор положил на меня руку, и здесь произошло что-то неописуемое и невообразимое, то, что никогда не происходило в моей жизни. Действительно, сила Божия, она сошла на меня. Я уже не стеснялся, сколько людей находится вокруг меня. Просто как 4-летний ребенок я начал плакать. С моих глаз полились слезы, вот эта вот плотина гордости, которая долгое время стояла в моем сердце, она просто проломалась. Я почувствовал, как Бог действительно коснулся меня. Вот эта вся грязь и нечистота, долгое время скапливающаяся в моем сердце, она начала просто изливаться из меня. И когда мы вышли из церкви, я понял, что я являюсь свободным человеком. Мне стало так легко. Вот эти все грехи, которые долгое время, они складывались на мне, я даже не замечал вот этого груза, настолько сильно я к нему привык. Я вышел, и мне стало так свободно, и тогда я почувствовал, был очень сильный ветер, это была осень, и мне казалось, что если бы были у меня крылья, я бы взлетел и просто полетел. Казалось, для меня не существует никаких преград, и вот этот ветер, который дул на улице в то время, казалось, он продувает сквозь меня. С тех пор в моей жизни начались одни чудеса. Каждый день для меня это подарок от Господа. Бог поменял мое сердце, и вместо сердца каменного, жестокого и полного ненавистью и злобою, которое было просто похоже на мусорное ведро, оно стало действительно новым, способным любить, способным сострадать, способным милосердствовать. Я благодарен Господу за то, что Он также поменял мой разум, и в моей жизни стали новые цели, новые взгляды. Теперь я могу действительно стремиться к чему-то новому. Бог наполнил мою жизнь смыслом, и я понимаю, что этот смысл, это есть Божья любовь, которой мне так не хватало. Вот тот наркотик, в котором заключалась вся моя жизнь, это можно сравнить как 1 миллиметр на 30-сантиметровой линейке. Бог дал мне намного больше. Теперь мои взаимоотношения в семье семье они сложились. Моя мама, она помолодела. Если она раньше не хотела даже работать, не хотела просто жить, потому что не было никакого смысла. Единственный ребенок, в котором заключалась также вся жизнь, он умирал прямо на глазах. И когда через 2 дня она приезжала в реабилитационный центр, я помню, после покаяния, знаете, я волновался, как 4-летний ребенок. Мои ладони потели, я ходил из угла в угол комнаты, я подбирал слова, я не знал, что я ей буду говорить. И было ощущение, как будто первый раз в жизни я с ней встречусь. Я попросил привести мою бабушку, которая 23 года молилась за меня. Неоднократно, быв в проблеме, я видел ее на колени. Но все, что на меня хватало, это только осудить и как-то покритиковать ее. Приехала моя мама, приехала моя бабушка. Это была незабываемая встреча. Встреча в присутствии Божьем, встреча в слезах. И моя мать смотрела на меня и она говорила: «Я удивляюсь, я вижу, что и не могу узнать, что это действительно мой сын». Знаете, те изменения, которые происходили в моей жизни, сейчас происходят, я начинаю замечать только со временем. Но, конечно же, те, кто со стороны долго не виделись, они видят это очень сильно заметно. Например, как, может быть, сын рождается у кого-то в семье, и родители, они не сильно видят, как растет ребенок. Но когда кто-то приходит из знакомых, которые долгое время не были у них, они замечают, насколько сильно он вырос. Я благодарен Господу за то, что после программы реабилитации я 1,5 года мог послужить профилактикой наркомании вместе еще с одним братом. Мы ездили по разным городам нашей республики и говорили о проблеме наркотиков и алкоголя. Понимаете, еще около 2 лет назад, если бы мне кто-то сказал: послушай, через 1 год ты будешь ездить по школам и говорить о том, что наркотики это плохо, о том, что наркотики это они убивают человека, я просто бы рассмеялся и принял бы за ненормального такого человека. Я благодарен, что сегодня действительно я мог служить этим Господу. Моя программа, она закончилась, 6 апреля еще закончилась, и я уже уезжаю из вашего города. И вчера, как я уже сказал, мы сидели на вечере в реабилитационном центре. И какая-то тоска была в моем сердце, знаете, я не мог понять, откуда она, эта тоска. Я вспоминал и приводил разные причины, откуда она может взяться. И Бог открыл мне перед началом вечера о том, что действительно эта тоска оттуда из-за того, что я уезжаю из этого города, потому что слишком много связывало и будет, наверное, связывать меня с ним. Когда мы проводили лекции в школах, подходили ребята, они не верили, что я был когда-то в проблеме. Приходилось показывать руки, как знак доказательства, на которых остались шрамы от уколов. Когда мы проводили лекции с родителями, без школьников в школах, они подходили и говорили, тоже не верили и считали это какой-то очередной уловкой, чтобы завлечь внимание детей, для того, чтобы как-то объяснить и рассказать им об этой проблеме. Но я благодарю Господа, что могу быть спасенным, и многие ребята, они могут быть спасенными, о том, что вот появились двери в твердынях наркотиков и алкоголя, и эти двери сделал Иисус Христос. Из этих дверей сияет свет, и каждый человек, он может быть спасен. Слава Господу за это. Слава Господу за ваши молитвы, потому что я неоднократно заявлял нужды. И благодарен Господу за то, что действительно я теперь могу являться вот этим светом, одним из чад этого света. Пусть Бог всех вас благословит, а Ему за все да будет слава. Аминь. Моя. Послушание.